Валерия встречала меня, как мы и договорились. — В чем дело, Клей? — спросила она, когда мы уединились в тенистом уголке парка. Я рассказал ей о предложении Райнера. — Мне очень трудно оставить тебя одну, Вал, — сказал я. — Но это поможет тебе принять решение. Я надеюсь, что через год, когда я вернусь, ты согласишься выйти за меня замуж. А лишние 1500 в месяц нам очень пригодятся. Она пристально посмотрела на меня. Я буду скучать, Клей. Когда я открыл футляр и передал ей кольцо, у нее перехватило дыхание. Сделав над собой усилие, она произнесла. Я не могу принять это, Клей. Это слишком обязывает. За год многое может произойти. Мне кажется, что я люблю тебя, но мне бы хотелось еще проверить себя. Я был очень огорчен, но не показал вида. Это тебя совсем ни к чему не обязывает. Носи его на правой руке. Мне это будет очень приятно. Если ты решишь, что хочешь быть моей женой, наденешь его на левую руку. Какое чудесное кольцо! Она долго разглядывала его, затем вынула из футляра и надела на средний палец правой руки. Потом, наклонившись, поцеловала меня. Во вторник мы простились с ней в аэропорту. — Жди меня, Вал, — сказал я. — Год — небольшой срок. Но все получилось иначе. Я писал ей каждый день, но она отвечала редко. Прошло полгода, и я перебрался в Париж. Там, сняв небольшую однокомнатную, меблированную квартирку неподалеку от работы, я тут же написал об этом Валерии и сообщил ей свой новый адрес. 3 недели от нее не было писем, и я уже начал волноваться. Еще через неделю, когда я совсем уже решился позвонить ей по телефону, пришла бандероль. В ней было кольцо и короткая записка. «Дорогой Клей, я навсегда уезжаю из Бостона. Мне очень тяжело делать тебе больно. А что делать? Я встретила человека, которого полюбила. Надеюсь, ты тоже скоро утешишься. Это случилось так неожиданно. Прости и забудь. Вал». Несколько месяцев я не находил себе места. Наконец, вернувшись в Бостон, я спросил Олсона, по какой причине Валерия бросила работу и уехала. «Не имею ни малейшего представления», — ответил он. «Сослалась на какие-то личные причины и ушла. Мне оставалось только согласиться. Да и вообще, в последнее время она была довольно-таки замкнута». Прошло 4 года. Боль моя нисколько не уменьшилась. Я отчаянно хотел забыть Валерию, и тут встретил Роду. «Клей?» — я вздрогнул. Погрузившись в прошлое, я совсем забыл Роду. «Мне хочется есть. Над чем это ты так задумался?» «Так, ничего особенного», — ответил я. «Пойдем пообедаем». Я никогда не говорил с ней о Валерии. Она тоже никогда не спрашивала, была ли у меня какая-либо девушка до нее. Мы отправились в кафе, пообедали и вернулись домой. На следующий день, когда я просматривал почту, позвонил Хэмфри Мессинган. «Я навел справки о Видале. У этого человека ничего нет своего, хотя он и ворочает миллионами. Дом и мебель у него в наем, 6 машин, включая и 2 Роллса, наняты. То же самое относится и к яхте. У него в доме 6 телевизоров и 5 электронных пишущих машинок, и все это не собственное. Даже драгоценности жены у него от Люси Фремлин. В кредитном управлении удивляется его необыкновенной изворотливости. Он берет кредит на 6 месяцев, на все, и расплачивается наличными, когда приходят счета. По-видимому, Дайер до нас обращался к другим агентствам, но везде получал отворот-поворот. Никто не хочет с ним связываться. Они капризны, придирчивы, требуют кредит на полгода при условии выплаты его с 6% скидкой от общей суммы. С другой стороны, 200 тысяч в год на дороге не валяются. Клей, постарайтесь договориться с ними о 5% скидке. Я думаю, мы сможем на это пойти, так как для них это, по-видимому, последняя возможность. В 10:30 позвонил Дайер. Я получил расписание рейсов и смету. У вас расценки на 10% выше, чем в American Express. Почему это? Вы говорите о том, что было 18 месяцев назад, мистер Дайер. С тех пор расценки изменились. В настоящее время они таковы. Последовала пауза. Затем он продолжил более мягким тоном. Формальности все закончены? Да, счет вам открыт. Тогда давайте встретимся и поговорим об условиях. Я буду ждать вас в 13:00 в Код-д'Ор. Это был самый роскошный ресторан в Парадис-Сити. Благодарю за приглашение, мистер Дайер. Мне будет удобнее встретиться с вами у себя. Жду вас в любое время. Не понял. Вы что, не хотите на ленч? Я остаюсь в бюро, так как у меня много работы. Ну, хорошо. Я буду у вас в 15:00. Он повесил трубку. Я посмотрел на Сью и подмигнул ей. Дайер пришел только в 4. «Итак, счет открыт», — сказал он. «Вы, по-видимому, разговаривали с Харкинсом». «Да». «Нам бы подошли те условия, которые мы имели у них». «Я знаю о них, но, к сожалению, эти условия не подходят нам». «Почему они вам не подходят?» «Те условия, мистер Дайер, действовали 18 месяцев назад. С тех пор расценки несколько возросли. Мы готовы предоставить вам кредит на 6 месяцев, но тарифных скидок не будет». Лицо его покраснело. «Значит, и вы не хотите иметь с нами дело?» «Я этого не говорил, мистер Дайер. Если вы сможете найти агентство, которое примет ваши условия, то мы на вас не в обиде». Он откинулся в кресле, глаза его заблестели. «Вы это серьезно? Вас не интересует годовой доход в 200 тысяч?» «Интересует. Но, тем не менее, мы не можем сделать скидку. Попробуйте в «Глобусе» или где-нибудь еще. Агентств ведь немало. Я попрошу мисс Дуглас дать вам список». Некоторое время он сидел, глядя на свои руки, затем произнес: «Кредит на 6 месяцев вы нам гарантируете?» «Это решено». Пожав плечами, он выдавил кислую улыбку, затем, достав сигарету, закурил. «А как насчет моих комиссионных?» Я удивленно посмотрел на него. «Извините, каких комиссионных?» Глаза его зло блеснули. «Получить такое дельце и ничем меня не отблагодарить? Это ведь обычная деловая практика». «Не понял вас, мистер Дайер, что вы имеете в виду?» «Ну, хотя бы 5000. Меня бы это устроило. Разумеется, наличными». Я подумал, что этого наглеца следовало бы поколотить, но вслух сказал: «Я передам вашу просьбу агентству». «Но это, разумеется, только между нами». «Не думаю, что наверху решат именно так. У нас это не одобряется. Лично я бы этого делать не стал». Опять он выдавил кислую улыбку. «Постарайтесь это сделать для меня, Берди. Ну и, конечно, мистер Видаль ничего не должен знать. Я ведь оказываю вам такую услугу. Такого клиента, как и мы, вы не скоро найдете». «Боюсь, что наш вице-президент захочет узнать мнение мистера Видаля по этому вопросу». Дайер побледнел. «Вы что же, хотите сказать, что я вообще ничего не получу?» «Только сервис, мистер Дайер, только это. Ах, как он возненавидел меня! Это было видно по его глазам. Достав из нагрудного кармана конверт, он перебросил его мне через стол. «Здесь инструкции, Берди. Изучите их. Хочу вас предупредить, что обслуживание должно быть четким и по высшему классу». Затем, поднявшись, он вышел от меня и, не глядя на Сью, исчез за дверью.